Глава 24. Лариса. Просто привез, проводил до двери и уехал. Не увез к себе, не настоял на том, чтобы остаться, при этом прекрасно понимая, что Лизы дома нет. Удивление я скрыть не смогла, хотя заметить это было некому. Никита, направляясь к машине, даже не оглянулся. Автомобиль уже скрылся за воротами территории филиала, а я все еще стояла и смотрела ему вслед. Тряхнув волосами, зашла в коттедж и, пройдя на кухню, включила чайник. Не торопясь, сняла пальто и, включив в гостиной большую плазму, нашла канал местных новостей. Язык нужно было тренировать. Вот я и смотрела передачи и фильмы, стараясь не только понять смысл всех фраз, но еще и комментировать события. Есть не хотелось, да и время уже было позднее, поэтому ограничилась чаем. Устроившись на диване, постаралась сосредоточиться на болтающем с экрана ведущем новостного выпуска, но мысли все время возвращались к Никите. Возможно, он расстроился после беседы с мужчинами, но перемена его настроения произошла именно после нашего разговора у бассейна. Опешил от новости, что я не хочу детей? Так лучше ему знать заранее, чем позже столкнуться с жестокой правдой, что детей у нас, возможно, не будет. Давать ложные надежды, тем более в настоящий момент, я не хотела. Между нами все было настолько шатко и непонятно, что в совместное будущее пока абсолютно не верилось. Пусть я и поступила жестоко, но ему не понять, насколько болезненная для меня эта тема. Лечение я так и не прошла и часто забывала пить прописанные таблетки. К тому же из-за недавнего лечения мой цикл окончательно сбился. Примерно через час моих мысленных терзаний и рассуждений входная дверь открылась, и на пороге появилась Лиза. Немного потерянная и взъерошенная, она задумчиво сняла верхнюю одежду и, пройдя в гостиную, плюхнулась в одно из кресел. «Я думала, останешься там?» — осторожно намекнула я, а подруга заметно вздрогнула. «А? Что?» — подняв на меня взгляд, переспросила она и, нахмурив бровки, отмахнулась. «Нет, что ты, просто я и сама не знаю». «Он тебе нравится?» — улыбнулась и, кивнув на пустую чашку, предложила. «Выпьешь со мной чаю?» «С чего ты взяла, что он мне нравится?» Округлив глаза, проблеяла она и, встав с кресла, добавила. «Пойду спать, поздно уже». «Поговорить не хочешь?» — предприняла попытку разговорить подругу. «Не уверена, что надо», — пожала плечами Лиза. «Да брось!» — поддела я. «Чего ты боишься? Я же вижу, как Артур на тебя смотрит». «Нет у нас будущего». Вздохнув, опустила взгляд подруга и, фыркнув, пояснила. «Незачем давать надежду ему, да и себе тоже». «Почему ты так решила?» Искренне удивилась я и, похлопав рукой по дивану, позвала. «Иди-ка сюда. Давай знакомить наших тараканов». «Ларис, не береги душу!» — жалобно проскулила она и, сложа руки лодочкой, попросила. «Давай закроем тему. Все сложно, понимаешь?» «Понимаю», — вздохнула в ответ и, улыбнувшись, пожелала. «Спокойной ночи». Подруга ушла к себе, а я еще долго сидела, глядя в одну точку перед собой и думая о Никите. «Я ведь совсем ничего о нем не знаю. 4 года — большой срок. И до моего приезда он жил, как и любой другой мужчина. Работал, общался с друзьями, встречался с девушками, занимался сексом. При мысли об этом почувствовала жгучую ревность, но упрекать его я не имела права. Я осознанно все эти годы отгораживалась от внимания и общества мужчин, но это не значит, что Никита тоже соблюдал целибат. Возможно, у него была постоянная девушка. Возможно, есть и сейчас. Ведь еще несколько дней назад мы оба не подозревали, что снова встретимся и... Или подозревали. А если моя версия о том, что Никита мне просто мстит, подтвердится, тогда не исключено, что прямо сейчас он уехал к ней. Отклонившись, на спинку дивана сползла ниже и, устроившись на подушках, уставилась в потолок. Зачем тогда все эти разговоры о будущем, общем доме, ребенке? Хочет сделать побольнее, подарив надежду, и впоследствии сломать меня окончательно? Сотни вопросов и ни одного ответа. Только сомнения, страх, недоверие и неизвестность. Постепенно незаметно для самой себя уснула, а проснулась от звука приближающихся шагов. Уже полностью одетая и накрашенная Лиза подошла к дивану и, глянув на меня, улыбнулась. «Почему ты спала на диване? Я думала, ты уже готова, а ты все еще спишь», — подмигнула она и, глянув на часы, предложила. «Могу сказать, что ты задержишься?» «Не надо», — зевнув, потерла глаза и, пригладив волосы, пообещала. «Постараюсь успеть. Если не получится, позвоню и предупрежу Никиту сама». «Я тогда побежала», — сообщила подруга. «А то работы много. И так вчера пораньше ушла». «Увидимся», — кивнула я и, поднявшись с дивана, направилась в ванную. По моим подсчетам, я вполне укладывалась, тем более что мой рабочий график начинался чуть позже. Приведя себя в порядок, неторопливо собралась и, выйдя из коттеджа, первым делом заглянула в небольшое кафе, находящееся прямо на территории филиала. В каждом домике, где проживали сотрудники, была обустроена кухня, но в кафе можно было купить свежесваренный кофе и вкусную сдобу. Прикупив свежий кофе и пару слоеных пирожков, не торопясь пошла через парк. В запасе имелось еще минимум 15 минут, поэтому, свернув с центральной дорожки, я устроилась в небольшой крытой беседке. Присела на лавочку и, достав телефон, проверила журнал звонков и сообщений, подтягивая горячий кофе. Пропущенных не было ни от Никиты, ни от незнакомых абонентов. Все еще надеялась, что, несмотря на потерю номера, мой несостоявшийся жених найдет способ со мной связаться. Но с каждым днем надежда таяла, многократно увеличивая чувство вины. Мы так и не объяснились, и я не знала, что он обо мне думает. Все это неприятно жгло, но все пути назад были отрезаны. Отложив мобильник, выбросила стаканчик из-под кофе в урну и уже собиралась отправиться в офис, как услышала чьи-то шаги. Сначала хотела выйти из беседки, полагая, что это кто-то из коллег. Каждый день старалась общаться с местными сотрудниками. Во-первых, для улучшения языка, а во-вторых, чтобы сгладить впечатление от моего фиаско на первом корпоративе. Я уже сделала шаг к выходу, но, услышав знакомый голос, замерла. Осторожно выглянув из-за массивной балки, увидела торопливо идущего по главной дорожке Никиту. Мешать его разговору не хотела, но то, что услышала, меня сразу же насторожило. «Что-то не так?» — напряженным голосом поинтересовался он у собеседника и, судорожно выдохнув, добавил. «Мы не можем сделать это, не сообщая ей?» Продолжая слушать собеседника, Никита резко затормозил недалеко от беседки, а потом нахмурился и сжал губы. Спрятавшись за колонну, затаила дыхание, надеясь, что останусь незамеченной. «Я не допущу. И если это подтвердится, я заставлю ее сделать аборт», — прорычал он в трубку и, оглядевшись, заговорил тише. «Я не могу так рисковать. Особенно сейчас». Похолодев от услышанного, зажала рот ладонью и присела, полностью скрываясь за бортиком беседки. Продолжая наблюдать за Никитой в щель между панелями, попыталась успокоиться. Пока он слушал ответ на брошенную жесткую фразу, его эмоции менялись, превращая лицо в маску злости. Стиснутые челюсти и сведенные на переносице брови явно свидетельствовали о том, что собеседник говорил что-то недопустимое, или даже шокирующее. «Мне плевать», — безапелляционно рявкнул Никита и, зашагав дальше, подытожил. «Мы подготовимся и все предусмотрим, но рожать она не будет. Мне нужна ваша помощь в этом вопросе. Я заплачу любые деньги». Дальнейших фраз я уже не слышала, но и того, что нечаянно подслушала, было вполне достаточно. В свете последнего его вчерашнее настроение стало более понятным. И мысли о возможной девушке теперь не казались вымыслом или притянутыми за уши фантазиями на фоне внезапно разыгравшейся ревности. Таким я его никогда не видела и не знала. не хотела осознавать, что он может быть настолько жестоким, что может строить подобные планы и решать судьбу какой-то девушки и еще нерожденного ребенка. С таким Никитой я не видела совсем будущего и не хотела предаваться пустым надеждам. Такого Никиту я откровенно боялась. Выждав несколько минут, вышла из беседки и неторопливым шагом пошла к офисному зданию, продумывая свои дальнейшие действия. Первым делом хотелось высказать ему все, что я о нем думаю, но, взяв себя в руки, постаралась успокоиться и, нацепив на лицо беззаботную улыбку, подошла к стоящим в холле девушкам. Через несколько минут я уже была в своем кабинете, причем с готовым планом действий. Заглянув в приоткрытую дверь, увидела стоящего у окна Никиту. Он все еще хмурился и, сцепив руки за спиной, что-то обдумывал. «Доброе утро!» — поздоровалась и, сдержанно улыбнувшись, спросила. «Кофе приготовить?» «Привет, Лара, чуть позже», — отозвался он, не меняя позы. «Хорошо», — фыркнула я и, не закрывая двери, приступила к воплощению своей идеи. Достав телефон, набрала позаимствованный у коллеги номер и, дождавшись ответа, заговорила чуть громче, чем требовалось. «Здравствуйте, мне порекомендовали ваш салон. Когда я могу к вам записаться?» «Что вас интересует?» — вежливо уточнила ответившая мне девушка. «Мне нужно обновить маникюр и, если возможно, стрижку и укладку», — перечислила я, краем глаза заметив, что Никита вышел в приемную. «Сегодня в 14:00 вас устроит?» «А вечером никак?» — поинтересовалась, демонстративно вздохнув. «Конечно, можно и вечером», — успокоила девушка, тут же поясняя. «Но если вы хотите сделать все процедуры за один визит, возможно, придется подождать. Это самое востребованное клиентами время. Я не уверена, что меня отпустят с работы», — почти расстроенно протянула и, глянув на Никиту, снова вздохнула. «Отпущу, конечно», — улыбнувшись, кивнул он и, глянув на часы, предложил. «Даже отвезу сам». «Записывайте на 2», — подтвердила я девушке и, назвав свое имя, попрощалась. «Отвезу и заберу, когда скажешь», — подойдя ближе, повторил Никита. «Зачем?» — вздернув брови, фыркнула я. «К тому же Лиза хотела поехать со мной, если отпустишь, конечно». «Без проблем». Расплылся он в улыбке и, подойдя ближе, притянул к себе, прошептав на ухо. «А вечером я приглашаю тебя на свидание». «Ну, я не знаю». Нахмурилась, закусив губу. «Лариса!» Ласково протянул Никита и потерся носом о мой висок, добавив чуть тише. «Нам нужно чаще бывать вместе. В прошлом столько всего случилось, что жизни не хватит восполнить утерянное нами время». «Хорошо», — кивнула и, позволив поцеловать себя в губы, попросила. «Только не торопи меня». «Не буду», — усмехнулся он и, стиснув меня до резкого выдоха, прошептал. «Я очень счастлив, что ты снова рядом, и больше тебя не отпущу».